Однако теперь я готов, можно спокойно собираться и идти в школу. Как жаль, что учусь не в экстернате. Подумать только, некоторые люди получают домашнее образование. Это что-то вроде работы на дом вместо надоевшей офисной службы. Замечательная перспектива. Однако мне осталось учиться меньше года, так что не буду даже заикаться по этому поводу. Пора собираться в дальнюю дорогу. Школьный звонок, деревянная одноместная парта в заднем ряду, светловолосое лицо ученика-соседа, с правого бока, мигающее время от времени трубчатая лампа на потолке, учительница в солидном возрасте возле светло-белой доски под маркер, вещающая прописные истины об устройстве мира, давно знакомая картина, повторяющая свой сюжет далеко в не первый раз, как какой-нибудь художник-плагиатор, копирующий живопись других людей, вместо самостоятельного творчества. Окружающая обстановка навевает тоску. Единственное светлое пятно – присутствующие очаровательные одноклассницы, девушки в возрасте 16 лет, которые вот-вот сменять рубеж в 17, одетые в открытую школьную форму поголовно, пышущие юной красотой и невероятно обжигающим шармом. Иметь возможность смотреть на них, сравнивать одну с другой, наслаждаться этим процессом. Вот, пожалуй, единственное, что способно хоть как-то развеять образовавшуюся скуку. Как жаль, что мой сосед Кинджи-кун, а не та же красавица Нанатян или ее подруга Старостатян. Тогда можно было бы более пристально поразглядывать стройные девичьи ноги, обтянутые в облегающие колготки, либо классические гетры. Только подумать, молоденькая девушка, на расстоянии вытянутой руки, ее прекрасные бедра, изящные женские икры, переходящие в утонченные стопы, божественная картина. Особенно получаешь удовольствие, когда такая красавица решит погрызть шариковую ручку. Молоденькая девушка в естественной среде обитания, совершающая простые повседневные действия, что может быть прекраснее на свете? Или, когда у девушки сползет часть одежды, она решит неожиданно ее поправить. Момент совершившегося подтягивания чулок, очерчивающий подробнее анатомические особенности. Чудесная сказка для юношеских сердец. Можно долго перечислять положительные особенности молоденьких чаровниц, что я в целом и делаю вместо практической деятельности. Все из-за урока биологии. По нему не будет итоговых экзаменов, так как это не мой профильный предмет. Поэтому можно позволить себе немного пофилонить на занятии, что с переменным успехом и делаю. Не всегда же грызть гранит науки. Нужно попробовать пересадить Кинджи-куна с девушкой посимпатичней. Не самая простая задача. Все же красавицы предпочитают места поближе к учителю. Но если получится, буду иметь компанию намного приятней, чем пресная юношеская рожа. А еще лучше посадить ученицу сразу себе на колени, чтобы в 100 крат повысить мотивацию посещать уроки. Если на каждом занятии определенная ученица будет сидеть на коленях определенного ученика, это может существенно повысить тягу к знанию у последних. Правда, у этой теории нет надежных доказательств, но это не повод не проводить научные эксперименты, и мальчикам такая практика обязательно пойдет на пользу. Например, повысить их самооценку. Эх, мечты, мечты, не травите душу. Кажется, я ненароком привлек внимание учительницы. И чем только вызван столь бурный интерес? Тетрадь. Все что-то пишут, кроме одного ленивого ученика. Резко открываю тоненькую зеленую книжку с пустыми листами, начиная делать положенные записи. Получив понятливый кивок от преподавательницы, теряю ее излишнее любопытство к своей персоне. Вроде пронесло. Надеюсь, женщина не будет проверять конспекты уроков. В противном случае могут возникнуть проблемы в виде дополнительных дежурств или задержки после окончания всех занятий, чего крайне сильно хочется избежать, ведь никто не будет рад дополнительной нагрузке. Урок тем временем продолжался. Кого-то вызывали к доске, кто-то переспрашивал подробнее учителя, желая внимательнее разобраться в предмете. Некоторые входили и выходили из класса по различным надобностям. В общем, жизнь шла установленным чередом, ровно до черты прерывающего досуг, раздавшегося громкого звонка. Вот закончился очередной предмет, через перемену обязательно начнется следующий. Однако в наличии имеется свободное время, чтобы пообедать, чем глупо будет не воспользоваться. Потому, собрав вещи в надежный проверенный практикой школьный рюкзак, отправляюсь в столовую. Как известно, лучше быть к кухне как можно поближе, а от начальства напротив держаться подальше. Мудрость, направляющая людей не одно поколение. По надраенному коридору, сквозь стайки бежавших друг к другу детей, ледоколом прокладываю маршрут к назначенной цели. Вот показалась японская муниципальная столовая. Просторное помещение, с хорошим освещением, с большим количеством стандартизованной мебели, в виде множества вытянутых деревянных столов и находящихся рядом с ними стульями. Занимаю место в длинной очереди. Собралось более 10 учеников, с пустыми подносами ожидающих раздачи пищи. Впрочем, обслуживание школьников происходило в быстром темпе, почти как в эффективно организованной сети какого-нибудь распространенного фастфуда. На обслуживание одного посетителя уходило не больше минуты. Дождавшись своего череда, забираю приготовленные поварами кулинарные изыски. Сегодня была большая куриная котлета в панировке, с картофельным пюре, легкий суп с морепродуктами, заправленный острыми специями, какой-то шоколадный батончик в яркой кричащей упаковке, салат из мареновых крупных листов капусты, плюс картонная пачка яблочного сока. Весьма сбалансированный обед для подрастающего поколения, обладающий всеми необходимыми свойствами, за умеренные деньги, что также крайне неплохо. В другом месте трудно поесть за такую же невысокую сумму. С подносом, приятно отягощающим руки, сажусь за один из дальних столов, который находился рядом со стеною, без наличия других посетителей. Хорошие места для плотного ужина, как раз подходящие для плодотворного проведения отпущенного времени до следующего урока. Пора приняться за дело. Достаю захваченную упаковку одноразовых деревянных палочек. Затем начинаю совершать прием пищи. «Итакун, надо поговорить», — отвлек нежданный мужской голос. Поворачиваю лицо на звук. Вижу знакомое лицо, бывший глава школьных хулиганов, нынче совершенно утративший свое положение. Здоровяк Кондакун собственной персоной. И что ему только надо? Умеет же парень подбирать неподходящие моменты. «Говори», — даю согласие, тщательно пережевывая свежие продукты. «Хорошо же готовит в столовой, аж тяжело оторваться от пищи». Внимательно выслушиваю остановившегося напротив собеседника. По крайней мере только одного, без вездесущей компании приятелей за собою, что уже намного лучше, чем могло бы быть, ведь порою хочется поесть в одиночестве. Так что один сотрапезник для меня предпочтительнее, чем целая компания. Кондакун долго бродил мыслью вокруг да около, не решаясь перейти к сущностному вопросу. Это было понятно по его выразительной физиономии. Бывают же люди, ясно демонстрирующие потаенные мысли открытым, подобно книге, лицом, на котором буквально написано, о чем собеседник волнуется в данную минуту. «Кондакун, чего ты хотел? Хватить морочить голову». В какой-то момент прерываю неудачное словоизлияние молодого человека. «Аникотян, Итакун, мне нравится Аникотян», — громко выдохнув, смог наконец признаться парень. «Тьфу, ты, я уж думал, у здоровяка умер кто-то из близких, а он пристал ко мне с сущей ерундой, и надо было тратить столько драгоценного времени, чтобы разводить панику из-за пустого повода». Прямо высказываю собеседнику позицию по озвученному вопросу. «Ты не понимаешь, я хочу ей признаться. Мне надо знать, что между вами», — вывалил парень очередной поток обширной информации. Сочувственно покивал бедолаге головой. «Влюбиться в сестру Кинджи — это надо быть конченным мазохистом. Лучше сразу лечь под несущийся на полной скорости поезд, чем блондинистая ненастья. Ведь Аникачан — избалованная принцесса, которая никого не ценит, кроме себя одной. Девушка, подобная самке известного паука Черной Вдовы, кое с удовольствием позавтракает незадачливым партнером, и даже не моргнув при этом одним глазом. Увольте любить такую леди». Честно озвучиваю ход пришедших мыслей. «Значит, ты не против? Спасибо, Итакун». «Большое спасибо», — горячо пожелал пожать мне руку парень, но успокоился, обжегшись моим недовольным взглядом. «Все же я ел и категорически не желал прерываться». Еще что-то промычав, довольный юноша в конце концов убрался во свояси, оставив меня наедине с самим собой. Ну и слава богу, надеюсь, хоть теперь смогу поужинать нормально, ведь свободного времени не так чтобы слишком много, как раз хватает ровно на то, чтобы подкрепиться. Рассчитываю, что меня не будут вмешивать в чужие отношения, и так дел по горло, не хватало еще кому-то вытирать сопли. Побыстрее бы закончить школу, ибо все уже чертовски надоело. Глава 17. Пригород Токио, район Тайто, год 2001. Школа-учреждение, созданное для пыток юных детей. И не верьте тем, кто говорит иначе. Это лица с предвзятым мнением, заинтересованные в вашем обмане. Они пойдут на все, чтобы исказить вашу точку зрения и удержать вас в неведении, ибо их цель — заманить как можно больше подростков в ловушку. Ради этого они пойдут на все, не чураясь абсолютно ничем. Если вы спросите, какие у меня есть доказательства, то смело смогу вам ответить: никаких, поскольку они совершенно не нужны, так как все, что я говорю, является твердой аксиомой, не нуждающейся в доказательствах, поскольку это самоочевидные вещи, как тот же факт, что человек не может насытиться мыслями, ведь последнее утверждение также не требует доказательств. Теперь вы знаете истину, она тяжела, не каждый сможет с нею смириться, но отныне вы знакомы с действительным положением вещей, а значит вас станет в разы тяжелее одурачить. Жаль, что в мое время не нашлось человека, который также мог рассказать правду, из-за этого пришлось набить уйму шишек самостоятельно, зато теперь понятно, почему в школах задают тонны домашних заданий, заставляют заниматься внеурочной деятельностью, вынуждают рано вставать без возможности полноценно выспаться, знакомят с практикой дедовщины и неуставных отношений, принуждают конкурировать друг с другом из-за бальной системы, страшно просто перечислять чудовищные факты, настолько они являются вопиющими, и кому потребовалось так пытать детей, кто этот злой гений. Хорошо, что еще один учебный день подошел к концу, и я могу немного расслабиться, однако ужасно, что сегодня только понедельник, ведь впереди ждет еще 4 трудовых дня, чудовищная несправедливость, с которой ничего нельзя поделать, остается лишь нудить про себя и мимолетом ругать прошедших мимо суровых педагогов. Жалкая жизнь, разве так должен существовать человек? Неспешно, размеренным шагом покидаю недружелюбные стены, на этот раз использую нетипичный маршрут, сквозь парк, расположенный вблизи образовательного учреждения. Прелестное место, позволяющее побыть на первозданной природе, высокие безлистные деревья, расположенные с двух сторон от дороги, неубранные сугробы, попадающие то тут, то там, монолитные серые бордюры, выкрашенные низенькие заборы, закрывающие засыпанные снегом лужайки. В принципе, чудесное место, люблю такие прогулки, жаль, что на них всегда так мало времени, вдвойне жаль, что так редко их совершаю, ведь это крайне полезно для физического и ментального здоровья. Особенно приятно было увидеть пробежавшую мимо белочку, невероятно пушистое и милое создание, обидно, что под рукой не оказалось орехов, что не получилось угостить прелестное животное, надеюсь в следующий раз исправить возникшую оплошность. Помню, обещал старости помочь разобраться с проблемами брата, так вот сейчас как раз появилась для этого шикарная возможность, а значит будем держать данное слово девушке, или по крайней мере просто попробуем сделать это, мало ли какие возникнут непредвиденные обстоятельства, так что заодно не будем зарекаться от провала, для начала необходимо попасть в среднюю школу, она находится поблизости от района Тайта, именно там учится младший брат старосты. Потому-то туда стоит держать дорогу, надеюсь смогу застать там паренька, ведь чем быстрее найду его, тем скорее решу его проблемы, а там глядишь вообще окажусь свободным от ненужных обязательств, время от времени сыплющихся сплошным потоком на неприкрытую голову. Напав на необходимый след маршрута, активнее заработал двумя ногами, быстро же закончилась прогулка, нечего, придет время, наверстаю упущенное, не первый раз и не последний выбираюсь на природу, будут поводы для праздника, обязательно еще успеем ими насладиться, свой мотоцикл оставил припаркованным неподалеку от школы, не думаю, что с ним случится что-то плохое за короткое время моего отсутствия, все же в предстоящем деле железный друг может помешать возникшим замыслам. Иногда удобнее перемещаться пешком, есть дела, где требуется определенного рода мобильность, например, перелезть через забор или пройти сквозь лес, рассуждая про себя не забываю мониторить округу, пропускать спешащих по делу прохожих, аккуратно ступать по образовавшемуся за ночь гололеду, стараясь не поскользнуться и не расшибить имеющийся лоб, внимательно переходить шоссе по пешеходному переходу, соблюдая положенные правила дорожного движения, всегда стремлюсь быть образцовым гражданином, когда возможности это позволяют, все имеет свой конец, вот сейчас показалась итоговая цель маршрута, средняя школа для мальчиков, четырехэтажное каменное здание, покрытое толстым слоем штукатурки, покрашенное в ярко-желтоватый цвет, с высокими колоннами возле главного входа, поддерживающая часть конструкции крыши, неплохой дом, выполненный в европейском стиле классицизма, с барельефами где это надо, с гранитными статуями и мраморными фигурами, занимающими хорошо продуманные места, плиткой вместо обычного вездесущего асфальта или дорожного цемента, и это только один из видимых корпусов административных зданий, из череды таких же не уступающих ему капитальных строений, Становлюсь возле центральных ворот, начинаю ждать подходящего момента, заодно пристально разглядывая входящих и выходящих из учреждения посетителей. У меня есть фотография нужного объекта. Как там его зовут? Кажется, Карукун. По-моему, именно так, если нечего не напутал. Есикатян предоставила снимок брата, заодно поделившись его графиком посещений школы. В общем, старшеклассница поделилась исчерпывающим перечнем информации, большим, чем вообще может потребоваться для поиска любого человека. Первоначально красавица хотела увязаться вместе со мной к своему родственнику, но я сумел отговорить девушку, убедив ее, что самостоятельно справлюсь намного эффективней. Ведь для мужчины нет ничего хуже, чем выглядеть слабым перед женщиной. И не важно, что этот мужчина всего лишь ученик средней школы, а женщина, перед которой он хочет сохранить лицо его мать или сестра. В любом случае непрошенная мадам лишь помешает разобраться в мужских делах, а то напротив сильно навредить. Поэтому лучше всего действовать одному. Тем временем на улице царит январь, не самый приятный месяц в году. Я бы предпочел май или август, но работать надо с тем, что имеешь. Глупо отказываться от обязанностей из-за плохой погоды. Тогда зимой точно никто ничего не станет делать, ведь всем намного комфортнее оставаться дома, чем пахать на стуже. Однако не думаю, что мои жалобы нечто сверхъестественное. Любой человек также будет недоволен прохладным климатом. Зато я не в Сибири, где температурой минус 40 никого не удивишь. Есть хоть одна положительная черта. Из школы продолжает выходить приличное количество учащихся. Большинство из них одето в зимние костюмы. Вот будет смешно, если не найду нужного человека из-за плотной верхней одежды. Все-таки шарф и шапка могут неплохо замаскировать индивида. Кажется, я немного перемудрил с планом действий, ненароком угодив ногами в жир. Может, стоило захватить старосту Тян с собой? Неважно, теперь поздно сожалеть об упущенной возможности. В само здание школы на законных основаниях я не попаду, поскольку не имею на это юридических прав. Я не близкий родственник парня, не сотрудник администрации, да и просто не учусь в учреждении. Попросить охрану позвать нужного человека также не выйдет, по вышеперечисленным причинам. Куда ни кинь, всюду клин. В неудобное положение я себя поставил. Может, просто попробовать проникнуть в школу нахрапом, перепрыгнуть где-нибудь ограду, постаравшись найти что-нибудь внутри. Не самый надежно звучащий план. Ну, окажусь в самом здании, что это изменить в сложившейся в ситуации? По сути, ничего. Буду делать то же самое, просто находясь в помещении. Нет, с поспешными действиями лучше не торопиться. Этим возможно сделать ситуации еще на порядок похуже. Лучше всегда исходить от простого к сложному, по мере возрастания применяя более суровые меры. Какое в моем случае самое простое решение? Спросить об брате старосты любого другого ученика. Если я чего-то не знаю, это не значит, что нужной информации нету, по стариннего лица. Думаю, кто-то из учеников обязательно распознает юношу на фотографии и позже поможет мне его найти. Приняв решение, подхожу к первому попавшемуся школьнику, перегородив дорогу, вежливо улыбнувшись самой дружелюбной улыбкой, на которую только способен, начинаю задавать интересующие вопросы. Мне нужно найти друга, засовываю руку во внутренний карман. Вот его фотография. Узнаешь? Проговариваю фразу тихим уверенным тоном, пародируя манеру речи знакомых сотрудников медицинской службы. Передо мной предстает молодой юноша с пустыми глазами, который молча хлопает губами, пребывая в легкой форме прострации. Ничего не понимаю. Что за странная реакция? Видать, парень слишком мнительный, не любить говорить с посторонними людьми. Бывает. Ладно, полюбопытствую у другого ученика. Недолгое время спустя торможу еще одного школьника, с целью задать схожие вопросы. Однако не успел произнести ни слова, как был решительно перебить. У меня нет денег. Сходу огорошили ненужными фактами. Бывает. Я ищу человека. Повторно показываю фотографию. Видел, Н? Не, в смысле не видел. Отпустите, пожалуйста, попросили заикающимся голосом. Позволяю пройти ученику дальше. Сегодня сильно не везет. Впрочем, как обычно в плохо подготовленных делах, надо было взять Есикатян с собой, чтобы девушка представила меня своему брату. Сейчас бы так не мучился с поисками, но уже поздно звать девушку. Так что будем продолжать действовать по-прежнему. Нахожу третьего школьника, в более крепкой физической форме. Это можно установить по высокому росту, правильной ровной осанке, спортивной походке уверенного человека. Думаю, такой не станет сильно нервничать перед посторонним незнакомцем. Снова загораживаю чужой путь, вынуждая вступить со мною в диалог. «Чего тебе?» «Недовольно заметили. Смотри». Достаю опять фотку. «Знаешь его?» Повторяю вопрос в третий раз. Собеседник молча буравит неохотным взглядом, но в конце концов решает пойти на сотрудничество. Взяв фотографию, медленно ее разглядывает. «Как у него фамилия?» Поступила неожиданная просьба уточнения. «Какая фамилия у Карукуна? Или каково родовое имя старосты Тян?» А хрен его знает. Никогда не интересовался этими подробностями. Всегда обращался к самой девушке по имени. Да и узнав о ее брате, совершенно не полюбопытствовал его фамилией. Очередное упущение за сегодня. Нельзя так работать. Чертовски непрофессионально. Пришлось отрицательно махнуть головой вместо внятного ответа. «Не знаешь фамилии, только имя?» «ХМ». Взяли небольшую паузу. «Мне известны трое Кару. Они». Начался небольшой ликбез. «В этой школе учатся минимум трое учеников с похожим именем. Двое в шестом классе, один в пятом. Кто именно из них объект моего поиска, неизвестно, так как я не знаком с его фамилией, а перечисленные собеседником чужие фамилии мне ничего не говорили». Получив фотографию обратно, заодно поблагодарив за помощь, попрощался с новым знакомым. Снова ничего не вышло. Плохой получается из меня детектив. Постоянно наступаю на грабли собственной безалаберности. Конечно, в таком случае неудачно будут складываться имеющиеся дела. Ничего, главное не сдаваться и продолжать работу. Рано или поздно из этого должно что-то выйти. Потому-то хватить разводить панику. Вперед продолжаем действовать. Остаюсь по-прежнему перед входом в незнакомое образовательное учреждение. Будь проклята эта частная академия престижа. Сколько из-за тебя проблем возникло. А ведь мог проводить время в свое удовольствие. Мог, но снова торчу в черт знает где. Нехорошая получается тенденция, однако. Тихо бурча под собственный нос, продолжаю проводить стихийный опрос. Порою неудачно эпатируя окружающих непричастных личностей. Наверняка все это из-за некрасивой и недовольной рожи. Меня самого она иногда переводит из спокойного состояния в тревожное. Особенно когда плохо высплюсь, получив демонстративные тени под глазами. На секунду решаю протереть лицо горстью снега из лежащего неподалеку сугроба. Глядишь, этот жест придаст немного бодрости и свежести лицевой поверхности кожи. Следующий школьник нечего не смог прояснить, и за ним еще один никак не помог. Был ученик, который просто развернулся и куда-то убежал. Видать, расстроился от возможной перспективы общения со мной. Бывает, не могу винить за это бедолагу. Да и конституция позволяет гражданам свободу перемещения и также право хранить молчание. Так что с юридической стороны к этому человеку никак не придраться. Нелегко долго бить лбом крепкую стену. Но даже от этого занятия можно найти пользу. Скажем, сильно рассмешить окружающих прохожих. Или неплохо прокачать физические возможности. Все же это вид интенсивной активности. В моем случае в конце концов удалось достичь поставленной цели. Все-таки я смог найти одноклассника Карукуна. Не прошло и года. У Карукуна неприятности. Проронил ненароком фразу молодой парнишка. Возможно, убираю нераздерганную фотографию. Он в школе, мне бы с ним встретиться. Продолжаю навязанное общение, не желая упускать ни крупицы сведения от найденного источника. Нет, он уже давно ушел. Нежеланно ответили, низко отпустив голову. Ладно, бывай, прощаюсь с очередным собеседником. Не успел, или если сказать по-другому, опоздал. Зато удалось выяснить класс и фамилию парня. Кабаиси-сан из шестого класса под английской буквой «Б». Вот и фамилия Исика Тян открылась. Правда, это не особо важная информация, но теперь вряд ли когда-нибудь забуду фамилию девушки. В слишком необычных условиях ее узнал. Тут и постаравшись, ничего не забудешь. Ассоциативная память крайне забористая штука. Привязать какой-то факт к дате или числу. И вот вы уже крепко запомнили определенную информацию. Скажем, месяц и год основания вашего государства, либо годовщину брака с супругой, или точное количество хранимого какого-нибудь материала, и много подобной лабуды. Однако паренька все-таки упустил. Вполне возможно, он проскользнул прямо у меня под носом, оставшись незамеченным из-за плотного шарфа или задранного капюшона куртки. Вот ведь незадача. Тогда может наведаться к старости Тян домой, раз уж взялся за это дело, то его стоит довести до конца. Столько времени потратил, умею же бить баклуши без толка. Виновата плохая подготовка. Именно из-за нее попал в неприятный просак. Пожав плечами, разворачиваюсь на 180 градусов. Пора навестить Исика Тян. Давно не был у нее в гостях, точнее никогда не был. Но теперь появился железный повод исправить упущение. Может, лучше было начинать поиски сразу с дома девушки? Может быть. Но прежде я хотел переговорить с братом старосты наедине. К сожалению, из этой затеи ничего не вышло. Все же бывают в жизни деликатные темы, которые предпочтительнее решать с глазу на глаз. Но и тянут с данной ситуацией тоже не стоит. Ее следует решить как можно скорее. Не знаю, какие проблемы у брата красавицы, но школьный буллинг – отвратительное явление. Его следует душить в зародыше, пресекать на корню, выжигать коленным железом. В общем, заняться старым добрым радикализмом, свойственным всем молодым людям. Глава 18. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Покой – это иллюзия. Любая материя всегда находится в движении. Даже когда, казалось бы, ничего не делает. Вот взять, к примеру, простого человека. Он вернулся уставший в 12 часов вечера домой. Прилег на диване, включил телевизор, поставил канал на телесериале. У него в руках прохладная запотевшая бутылка пива, а рядом пристроилось наполненное блюдце с соленым арахисом. Классический случай состояния покоя. Конечно, на первый взгляд, на деле материя пребывает в активном движении. Наш человек не просто пользуется мебелью, он эксплуатирует диван на крупной планете под названием Земля. И эта планета постоянно вертится вокруг Солнечной системы. То есть мужчина, лежа на подушке, регулярно совершает облет возле раскаленной звезды. Это самый поверхностный фактор, который весьма очевиден на первый взгляд. А есть еще множество не таких очевидных факторов. Например, различного рода воздействия, осуществляемые на человека. Их существует целых 5 – химическое, физическое, биологическое, механистическое, социальное. И в момент простого отдыха после работы, каждое из этих воздействий оказывает влияние на человека. И напротив, один единственный индивидуум, находясь в обычном помещении, уже сам оказывает влияние на обстановку вокруг. Все силы постоянно сталкиваются, взаимодействуют, изменяются. Что-то рождается в один момент, чтобы затем погибнуть во второй. И все это происходит ежесекундно и ежечасно, не останавливаясь, не замедляясь, стремительно двигаясь вперед. Покоя не существует. Мы придумали абстрактный термин, чтобы в чем-то убедить себя. На деле есть бесконечное движение материи. И человек лишь одна из форм этой самой материи. Живая, думающая, необычная, интересная, но все же материя. Об этом не стоит забывать, чтобы объективно разбираться в окружающей действительности. Вот захотел я найти одного человека, и что, а ничего, хрен тебе. План с треском провалился. А все почему? Потому что в природе существует множество факторов, которые я не учитывал. Нет, конечно, все учесть невозможно, но всегда необходимо фиксировать ключевые моменты, которые оказывают решающее значение. Реагируя на них, можно добиться ошеломительного успеха. Ничего, впредь будем немного поумнее, и постараемся совершать меньше необдуманных действий. Проще говоря, прежде чем куда-то идти, сначала следует договориться о встрече, а потом только отправляться на пункт назначения. Собираешься отрезать кусок ткани? Замечательно. Но прежде чем что-то резать, это необходимо заполучить. Невозможно сшить костюм из воздуха, сколько и как ни старайся. И что только в голову не лезет, особенно когда ничем заняться. Вот он, сложно устроенный орган, время от времени барахлящий, награждающий неожиданными сюрпризами. Когда ученые до конца изучат строение мозга, уберут последние темные пятна, не оставив крупных зазоров. Большая неясная загадка. Тем не менее, мы дошли до места. Вот он, дом одной из учениц нашего дружного класса. Прекрасной и чудесной девушки Исикатян. Красавица живет в пригороде, небольшом двухэтажном особняке, с 4 стеклянными окнами, выглядывающими наружу, оформленных деревянными рамами. Необычно, чаще встречаешь окна из пластика. Видать, семья девушки предпочитает более традиционные варианты. Сам дом выглядит простым и весьма уютным, с заботливо убранными дорожками от снега, с имеющимся компактным палисадом, построенный из кирпично-деревянных материалов. Напоминает какую-нибудь дачу семьи среднего достатка. Должен заметить, в частном доме на порядок комфортнее жить, чем в многоквартирной высотке. В этом аспекте слегка завидую старости Тян. Нет никаких соседей над головой. Есть собственный дворик с посаженными насаждениями. Приятный свежий воздух с меньшим объемом выхлопных газов от проезжающих мимо автомобилей. Идиллия, островок покоя в бурном потоке жизни. Хорошо, что добрались сюда без больших приключений по дороге, а то порою случаются проблемы. Любят они высыпаться как из рога изобилия на неожидающих подвоха граждан. То станет кому-то плохо в пути, вызывай потом для него скорую. Или транспорт где-то застрянет, терпи после полдня до нормализации движения. И так время от времени, из раза в раз. Нет, нет, да случится с каждым. Хватит стоять у порога. Пора попочивать жильцом своим несогласованным визитом. Подхожу к стальной двери, покрытой коричневым слоем краски. С пристальным вниманием глаз нахожу электронный звонок. Выдвигаю вперед указательный палец, нежно нажимая им на пластмассовую кнопку. Весьма холодную благодаря царившей вокруг ненастной погоде. Медленно потекли скользящие секунды ожидания, прежде чем раздался необычный звук клаксона. Мелодия какой-то неизвестной классической композиции, не слышанной ни разу вплоть до этого самого момента. Добившись звучания, убираю палец с зажатой кнопки, поскольку больше не требовалось задействовать оповестительное устройство. Полагаю, я достаточно заявил о себя. Осталось лишь рассчитывать на наличие жильцом в доме, иначе придется опять вернуться ни с чем обратно в свою квартиру. Подождав немного, расслышал звонкий женский голос. Затем последовал шум шороха, сменившийся топотом спешащих куда-то ног. Наконец дверь оказалась отверзнутой. С открывшейся прихожей подуло теплой атмосферой. Возник заметный контраст между прохладной улицей и комфортом уютного жилища. Заодно перед глазами замаячил превосходный силуэт молоденькой красавицы в домашней одежде, а именно девушки в коротеньких зеленых шортиках, открывающих вид на стройные ножки почти до самого верха налитых бедер, небольшой маечки в тон цвета шортов, позволяющей лицезреть неприкрытые плечи с нежной кожей, демонстрирующей область живота с аккуратным пупком правильной формы. Само особо пребывала босиком, порою шевеля накрашенными белым лаком пальцами ног. Картина невероятной силы, производящая ошеломительный эффект на молодых людей, переполненных различного рода гормонами. Я прямо почувствовал активно подросший уровень тестостерона. Стал подобно собаке с обильным выделением слюны перед миской, переполненной отборным мясом. Необычное ощущение. Вот оно, проклятие Адамова рода. Кин-кун, кин-кун. Удивленно произнесло несколько раз прекрасное чудо, резко закрыв дверь перед носом, вызвав тем самым немалое количество вопросов. И что это было? На секунду показалось, что побывал в раю, стал свидетелем райской кущи или заповедного сада, однако в конце концов снова спустился на грешную землю. Опять возникли непрошенные мысли, на секунду даже захотелось помолиться высшим силам, лишь бы они вернули прекрасную нимфу, даровали шанс понаблюдать за лучшим в мире творением природы. «Кин-кун, я сейчас, подожди», тем временем приглушенно прозвучало с обратной стороны двери. «Неужели высшие силы существуют?» И они услышали просьбу, и воздадут за испытания, выпавшие на мою долю. Очень сильно хотелось бы, душу продам дьяволу, чтобы еще раз посмотреть на красавицу, лишь бы увидеть ее аппетитные ножки, плоский животик, перебирающие половицы миниатюрные пальчики. Вот она, желанная мечта беспокойного рассудка. «Кин-кун, я готова», — сообщила леди, повторно отворив железную преграду. И вот я снова вижу старосту Тян, однако уже закутанную в махровый халатик и обутую в белые тапочки. Если недавно я очень сильно хотел увидеть девушку, то сейчас большего всего на свете мечтаю уничтожить проклятые халаты. Ведь один из оных предметов гардероба скрыл собою все пикантные подробности. Я никогда не любил плакать, но сейчас сильно захотел изменить сложившиеся традиции. Порой девушки бывают жестокими. Сначала пригласить голодающего за стол, затем даст ему пригубить немного пищи, а после безжалостно вышвырнет вон. Несправедливое наказание, рок, обрушившийся на ненастные судьбы. Неприятно иметь потребность при отсутствии возможности удовлетворить ее. С силой собираюсь с резко упавшим духом, заодно выдыхая скопившийся в легких горький воздух разочарования. «Раньше было лучше», — в сердцах произношу фразу. «Что?» «Кин-кун», — немного заолев, переспросила девушка. «Я говорю, рад тебя видеть, Исика-тян. Исправляю линию поведения. Вот решил зайти в гости. Можно?» «Не забываю изобразить искреннюю невинность». «А, конечно, заходи, Кин-кун». Даровали разрешение, заодно пропустив предыдущее уточнение между парой маленьких ушей. Прохожу в дом. Не прошло и года, как бываю в гостях у знакомой девушки. Правда, не с той целью, с которой хотелось бы. Вечно возникают преграды для главного. Появляются отговорки, чтоб не приступать к основному. Такова скучная реальность жизни. Обыденность, нарушающая баланс мыслей о прекрасном и желанном. Порой стараюсь пристальнее приглянуться к вперед шагающей спутнице. Небось удастся увидеть, что интересное из-под халата. Увы, из-за тела ничего не выходить. Были заметны только длинные полы одежды, болтающиеся на ветру. Как жаль, что сейчас нет лета. Тогда бы старости Тян не удалось так просто отвертеться от любопытных глаз. И я бы все-таки лицезрел удивительное шоу. А так приходится лишь махнуть рукой. В конце концов оставшись сильно разочарованным. Сам дом вокруг радует порядком и уютом. Деревянные паркетные полы, поклеенные обои теплых оттенков. Просторное пространство с достаточным количеством мебели, а не переполненное шкафами, как бывает у некоторых особ, когда невозможно нигде спокойно протиснуться из-за царившей тесноты. Неожиданно вспоминается личный кабинет императора Петра I, который по-прежнему выглядит как простая комната среднезажиточного гражданина, в отличие от других богатых персон, кои тащит в свои жилица все подряд. Десятки картин, навешанных одна над другой, дюжины статуэток, занимающих все свободное место, вездесущую лепнину или бесполезную позолоту, в итоге превращая дома в барахолку, либо рынки всякой всячины. Начинаю снимать обувь, так как в Японии не принято ходить обутым в помещениях, да и не хочется пачкать чужое жилище уличной грязью, которая обильно собралась во время длительных путешествий пешком. Тем временем появилась очередная оказия. Одетые носки были в не совсем приличном состоянии. На месте, где должен был скрываться большой палец, зияла крупная дыра. И как только умудрился не заметить, что носки рваные, когда одевал их с утра, они пребывали в полном порядке. Чудеса. Повезло, что Ясикатян в этот момент смотрела в другую сторону. Удалось спокойно снять испорченный комплект вещей, затем спрятать их в глубоких карманах. Правда, теперь придется ходить босиком, но это не так сильно бросается в глаза, в отличие от дырок на одежде. Надеюсь, когда соберусь надеть обратно ботинки, не натру больные мозоли, хотя с ними наверняка поможет справиться регенерация. Еще одна неожиданная польза от способности. Итакун, там лежат тапочки, указали изящной ладошкой в сторону корзины. Действительно, в черном сплетенном лозой ведерке лежали плотно к друг другу предметы обихода. Взяв одну пару белых тапочек, точную копию тех, которые носила девушка, оказался обутым. Вот теперь можно спокойно идти вперед. Хоть босиком ходить по теплому полу не сказать, что сильно плохо, но в тапочках все ровно комфортнее будет. И зачем я сюда прибыл? Немного отвлекся из-за чужой попы. Хоть она надежно скрыта, все ровно привлекает внимание, прерывая ход мыслей. Помню, надо было кому-то помочь. И еще я хотел купить пачку кофе, постоянно забывая о последнем. Страдая почти каждое утро от недосыпа и недостатка кофеина, срочно необходимо наверстать упущенное. Вот бы еще записать на бумагу эту идею. «Кин-кун, зачем ты пришел? Я ведь не ждала», — привлекла внимание нежная особа. «Кофе. Ясикатян, нужно не забыть про кофе». Отвечаю на чужую загадку. «Какой кофе?» «Итакун», — нахмурила переносицу собеседница. «А, я пришел попить кофе и поговорить о твоем брате». «Точно, Ясикатян». Выстраиваю генеральную линию поведения в выгодном порядке. Красавица кивнула замечательной головой с темной копной волос, решив отвести своего гостя на кухню. Давно бы так, а то нечего стоять у порога. Затем девушка встала возле плиты, начав колдовать с медной туркой. Для того, чтобы заварить импортный напиток, завезенный из далеких экзотических стран. «Ясикатян, я не смог встретить твоего брата. Его не было в школе». Нарушаю возникшее молчание, заняв одно из мест за столом. «Хаэм, он вернулся сегодня раньше положенного», — освободившись от дел, ответила староста Тян. «Так вот почему я не встретился с парнем. У него заболел живот или что-то типа того, вот он оказался на несколько уроков раньше дома. Бывает, помню, сам проспал весь учебный день в медицинском кабинете. Правда, потом пришлось долго дежурить, но это совсем другая история. В любом случае, здоровье штука тонкая, с ним шутки плохи». Тем временем по помещению раздался чудный аромат, заставив с жадностью вдыхать весь кухонный воздух, вынудив нетерпеливо елозить на стуле в ожидании напитка. Как же приятно пахнет свежий кофе, и как давно я его не пил. Хоть он и продается почти на каждом шагу, но пойди еще найди качественную разливку, кое придется по требовательному вкусу. Тогда пойду поговорю с ним. Сообщаю о планах, дождавшись кивка, покидаю уютную компанию. Затем, следуя четкой инструкции, поднимаюсь на второй этаж, поворачиваюсь в правую сторону, ровно ко второй межкомнатной двери. Спустя несколько метров разделяющей дистанции, Стучу по деревянной поверхности костяшками левой руки. Не самый лучший способ представиться, но, как говорится, имеем то, что имеем. Я войду, прошу разрешения, заодно давая понять о своем присутствии. Кто это? Ответили вопросом на вопрос, слегка недовольным тоном. Раз не послали, значит, можно войти. Что, собственно, успешно делаю? Пересекая пространство комнаты, оказываюсь в центре незнакомого помещения. Метров на 5, а может чуть меньше. Не принципиальная разница. На вид самая обычная комната. С одноместной кроватью, закрытым столом вместе со стулом на колесиках, шкафом и тумбой. Синими обоями, зеленым ворсистым ковром у изголовья кровати. Я присяду, указываю глазами на единственный стул, заодно и спрашивая разрешения, чтобы занять его. Не дождавшись ответа, проявляю инициативу, все же занимая пустое кресло. Сидя, покрутившись вокруг оси для порядка, начинаю беседу, так как ее следует начинать с собственного представления, уверенным, спокойным, проникновенным тембром голоса, не агрессивным, но и не мягким, а таким, каким нужно тоном. Позволь представиться, Итакин. Разминаю руки, или можно звать по прозвищу господином, нет проблем. Немного улыбаюсь. Близкий друг твоей сестры, для друзей Кин-кун, жду реакции. Ее не последовало, молодой парень лишь занял полусидящее положение на постели. Обыкновенный юноша лет 13 или 14 на вид, не толстый, не худой, с темной прической под горшок, простой школьник, которых пруд пруди в Японии. Разве что имеет необычные янтарные глаза, привлекающие излишнее внимание. В остальном ничего интересного. Как тебя зовут? Провоцирую начать диалог. Кару-кун, сэмпай, традиционно поклонился парень от младшего к старшему. Хорошо, будем знакомы, Кару-кун. Протягиваю руку для крепкого мужского рукопожатия. Теперь я твой друг. Если есть проблемы, обращайся. Стараюсь приступить сразу к сути дела, без излишних преамбул. Не люблю тянуть кота за хвост или долго жевать пищу не глотая. Глава 19. Пригород Токио, район Тайто, год 2001. Никогда, не говорите себе никогда, иначе все произойдет самым неприятным образом. Случится плохой сценарий из тех, что планировался или мог только предполагаться. Худшее настанет подобно болезни живота, внезапно, не вовремя, в самой неподходящей жизненной ситуации, нарушая замысли, не исповергая амбиции, оставляя в дураках, заставляя принимать неудобную позицию, в которой тяжело двигаться. Напротив, выгоднее исходить из худшего, заранее готовясь к неприятностям, стелить солому там, где это можно, принимать необходимые меры задолго до самих форс-мажоров. Зачем нужна медицинская страховка? Чтобы не болеть, отнюдь. Самый лучший исход, когда недугов нет в помине, а страховка просто не применяется, лежит в тумбочке бесполезной бумажкой, но все же она есть, ждет своего часа, пылится от хранения. Зачем нужен адвокат? От защиты правосудием? Нет, конечно. В идеале проблем с законом не должно быть совсем. Следует соблюдать правила, не пересекать границы, не нарушать существующие нормы. Но если грозить встреча с Фемидой, или просто существует вероятность встречи с ней, тогда визитка профессионального адвоката жизненно необходима. Нужен человек, который способен представлять ваши интересы в любое время суток, даже ночью или напротив с утра, в будние и выходные, в праздники и в отпуска, всегда. Для чего работают пожарные? Почему служат сотрудники полиции? С чем сталкиваются военные? Вопросы, бесконечно задаваемые вопросы, которые можно составлять на протяжении длительного отрезка времени. На них существуют повторяющиеся ответы, доступные каждому разумному человеку. В правильно составленном вопросе уже содержится половина ответа. В непротиворечивом ответе содержится новая порция вопросов. А удобный стул? Такой стоит немалых денег. Возможно, половину средней зарплаты, или даже весь заработок за целый месяц работы. С качественными подлокотниками, полностью вмещающими расслабленные руки, откидной спинкой, позволяющей занять почти горизонтальное положение, кожаной подушкой, предусмотренной специально для головы сидящего, замечательная мебель, подходящая любой деятельности. Жаль, у меня нет такого кресла. Собеседник по-прежнему сидит, напротив. К сожалению, ему не по душе выдвигаемые мною аргументы, ведь не каждому по вкусу приходятся чужие предложения. По поводу возникающих проблем и способа их решений, несмотря на то, что крайне удобно иметь человека, способного поддержать в трудную минуту, впрягаться в любые сложные ситуации. «У меня все хорошо», — отвечали насупленно хмуря брови. мне не нужна помощь. Опять приходится начинать диалог по второму кругу. Повторять про адвокатов и страховку. Про проблемы, возникшие и потенциальные. О необходимости возможной поддержки, даже ни разу не используемой. Тяжело порой кого-то убеждать, особенно когда не желают с вами соглашаться. Приходится прилагать много усилий. Проще почистить 10 килограмм картошки, а затем поставить тушиться их в духовке. Хоть я сам не люблю просить о помощи, стараюсь ни с кем не делиться проблемами. Не отправляюсь в больницу, больше полагаясь на самолечение. Неудивительное положение, свойственное мужчинам, из сложившихся стереотипов, господствующих в обществе. Иногда это удобно, а иногда вызывает проблемы, как в данной ситуации. Неужели опять придется воспользоваться окольными дорогами, вместо прямого маршрута, проложенного оптимальным способом? Проще говоря, понадобится решать проблемы парня, без его личного участия, так как сам юноша не хочет сотрудничать. Не осуждаю, сам имею схожий характер, но это сильно мешает работе. Допустим, решаю не устраивать долгих споров. Я возьму ручку, дожидаюсь кивка собеседника. Спасибо, поднимаю пишущий предмет рукой. Начинаю писать свой номер на свободной бумажке. Не зря же в конце концов купил мобильное устройство. Должен же быть от него хоть какой-то толк. Помимо хранения фотографий красивых женщин в особых нарядах и необычных позах, всегда успокаивающих от периодического разглядывания, хоть не все понимают подобного увлечения, воспринимая его порою в штыки, однако каждый имеет право на свою позицию. Кто-то может хранить специфические материалы на электронных носителях, а другое лицо имеет право за это критиковать. Третья личность вообще сама себя снимает, а затем яростно запрещает делать то же самое остальным. Порою в жизни происходят разные ситуации, не всегда объяснимые простым способом. Это не делает мир лучше или хуже. Просто необходимо с этим смириться. Оставлю электронную почту и номер. Объясняю свои действия. Можешь писать, о чем угодно, в любое удобное время. Ставлю точку в дискуссии. Спасибо, мне ничего не нужно. Напоследок во второй раз поклонились. Покидаю чужие пенаты, очаг покоя и умиротворения, ведь нет на свете лучшего места, чем собственная комната. Правда, она находится в частном доме, в нее порой вторгаются посторонние личности, вот я, например, или родители, но все ровно иметь свой уголок, большое счастье, доступное немногим, ведь есть еще дети, делящие комнаты с друг другом, вот последним можно сильно посочувствовать. Коридор, скрипучий пол, прогибающийся под неспешными шагами, отсутствующий свет от выключенных электрических приборов, возможность спокойно обдумать сложившееся положение, опять никаких простых ответов, снова тяжелые и трудные источники информации, требующие особого подхода и выдумки, в принципе ничего удивительного, вот я бы признался в вымогательстве денег, в том, что меня постоянно грабят сверстники, нет, конечно. Мало кто из подростков вообще признается в подобном, храня молчание в надежде, что само по себе все рассосется, в итоге усугубляя имеющееся положение. А если парня бьют или унижают другим способом, будет ли он на это жаловаться? Точно нет, ибо не принято у молодых людей заниматься доносительством. Во многом это одна из черт однополых семей, когда у ребенка только один родитель, чаще всего мать, которая специфически воспитывает сына, вместо того, чтобы записать подростка на бокс, поделиться житейским опытом поведения в коллективе. Парня будут учить, что драться это нехорошо, нужно вести себя прилично, уступать, когда требуется, не провоцировать конфликты, в общем проецировать поведение, свойственное женщинам, которое подходить дамам, но мешает в адаптации в мужском коллективе. Да придется заморачиваться, вместо того, чтобы сразу узнать чье-то имя и сходу надрать кому-то уши. А так хотелось решить все по-простому, без долгих размусоливаний и поисков, с лихого кавалерийского ноского на неприятельскую позицию. Но все происходить так, как происходить. Бессмысленно жаловаться на реальность. Староста Тянна, какие жертвы иду ради тебя. Жаль, что ты этого никогда не оценишь, ведь молоденькие особо не берегут мужчин, считая их внимание чем-то, положенным по определению, заставляя разбиваться в лепешку просто из-за своего настроения, либо от минутной возникшей прихоти, сразу после этого меняя милость на гнев, или гнев на милость, а то и просто бросая, повстречав другого кандидата, более послушного, менее прихотливого. Да вот оно, гордое звание мужика, дающее уйму обязанностей, не терпящее никаких поблажек. Дай, приноси, приноси, дай, и так до бесконечности. Бедный Кару-кун, ведь у него в классе тоже есть симпатичная девушка, которая занимает все внимание, забирает свободное время, а взамен не дает ничего, кроме равнодушия. Грустно быть мальчиком. Печально вздыхая, спускаюсь на первый этаж. Хорошо, что у меня нет младших родственников, ведь на них приходится тратить столько времени, но зато потом придется заводить детей, а эта перспектива едва ли лучше. Плохо, что человек смертен. Были бы люди бессмертными, тогда бы наверняка не заводили потомство. Зачем размножаться тому, кто никогда не умирает? Кин-кун поговорил, ну и что случилось? Показалась любопытная особа, с порцией остывающего напитка на столе. Нечего не отвечая, молча сажусь за стул, изображаю угрюмую рожу, недовольно отхлебывая теплый напиток. Все-таки не успел к раздаче. Эх, надо было поспешить. Ну, в таком деликатном деле никогда не угадаешь, как правильно поступить. Вечно вылезают недочеты, ставящие крест на экономии времени. Итакун, почему ты молчишь? Пожалуйста, расскажи, что произошло, почему-то запаниковала девушка. Ну и что говорить на возникшую сентенцию старшеклассницы? Ясикатян, извини, я нечего не знаю, ибо не смог выяснить правды. А поверить ли мне девушка в этом случае, или решить, что я также не хочу раскрывать информацию? Темню, набивая цену собственной важности. Пытаюсь напыжиться сверхадекватной меры. Очередная коллизия в несчастливой жизни. Ну, раз так, буду держать марку до конца. Натягиваю загадочную личину, хмурю недовольно густые брови, поводя головой из стороны в сторону. Заодно подзываю нервничаю леди поближе жестом руки. Затем, высоко подняв длинный палец к губам, демонстрируя телодвижением необходимость говорить шепотом. Когда же девушка, послушавшись, подсела поближе, буквально оказавшись всего лишь на расстоянии в полкорпуса, сам придвигаюсь к ее маленькому ушку, таинственно в него зашептав, недовольным тоном человека, совершенно не желающего делаться секретами, но вынужденного идти на колоссальные уступки под оказанным давлением. Ясикатян, ты никому не должна ничего рассказывать. Прежде чем начать вещание, ставлю заградительное условие. Но, как, поерзала на стуле красавица, почувствовав на коже чужое дыхание, иначе я не смогу сказать. Извини, продолжаю нагнетать обстановку, заодно расположив правую руку за спинкой стула девушки. Ха, хорошо, сглотнув, все-таки согласилась сотрудничать староста Тян. Ну и что говорить, Ясикатян, жаль, что ты носишь халатик и не сидишь у меня на коленях. Сомневаюсь, что девушка хочет это услышать, а другого не хочу говорить уже я сам. Дилемма. Противоречие, не знающее простого выхода. Работало бы воображение в полную силу, тогда бы придумал интересную легенду. А так в голову лезет лишь плоская история, которую никому не захочется пересказывать добровольно. Но, как говорится, что делать? Она. Шумно выдыхаю на высокой ноте, выложив внезапно пришедшую в голову прикидку. Кто? Итакун, расширив глаза, недоверчиво переспросила симпатичная особа. Ты не понимаешь, Ясикатян. Это она. Повторяю безумную мысль. Не знаешь, что делать, вали все на баб. Старая народная мудрость. А потом была поведена легенда о неразделенной любви, о бедном юноше, не могущем жить без черствой красавицы, отказывающей ему во всяком внимании, о бесперспективных попытках парня захватить неприступную твердыню, о холодном расчете безжалостного сердца, использующего наивные помыслы молодого человека, о трагедии и печали, возникших из таких неудачных отношений. Но куда деваются вещи? Попыталась найти подвох в услышанном девушка. Пришлось накручивать дополнительные подробности, мол, все ушло на дорогие подарки, заодно на походы в кино и рестораны. Когда же у Кару-куна закончились средства, его подло и безжалостно бросили, тем самым вогнав юношу в суровую депрессию. В общем, я воспроизвел сюжет классической истории, не раз прежде описанный в недорогих бульварных изданиях. Ясикатян, ты должна хранить тайну. Хватаю женскую ладошку, ведь я обещал твоему брату, затем захватываю чужую ручку в полные тиски из своих рук. Но, захотела еще что-то произнести старшеклассница, но была перебита. Ты же обещала, помнишь? Продолжаю давить взглядом нежную переносицу. Ладно, Итакун, ты меня убедил. В конце пошла на попятную школьница, заодно густо покраснев. Вот и славно, конфликт оказался улажен. Осталось лишь позаботиться о самом брате старосты Тян. Неожиданно девушка резко вырывается, стремительно вскочив с ближайшего стула. Извинившись, она сослалась на необходимость долить закончившееся в кружке кофе. Действительно, за разговором я и не заметил, как быстро все выпил. Очень жаль, глядишь, еще немного усилий, и девушка все-таки бы оказалась сидеть на моих коленях, хоть и в своем пуританском халате, но зато в близком текстильном контакте. А там кто знает, как бы в дальнейшем могло получиться. Увы, не срослось, зато по крайней мере смогу выпить еще хорошего кофе. Люблю это напиток, не так как молоденьких девушек, но на безрыбье и рак рыба. Тем временем по кухне распространилась глубокая тишина, вернув свой беспардонно нарушенный порядок. Правда, по-прежнему изредка прерываясь шебуршанием девушки, вознамерившейся повторно поставить завариваться измельченные зерна кофе. Идеалистическая картина молодой хозяйки, занимающейся традиционным освещенным веками делом. Приятно наблюдать за чужой работой, если бы еще убрать этот чертов халат, который раз за сегодня повторяю эту мысль. Тем не менее сильно хочется насладиться превосходной фигурой, оценить стать, посчитать объем груди, внимательно осмотреть выпуклости и положенные там, где им надо быть, сгибы. Мечты, мечты, эх, где вам еще быть, как не здесь, в этом чудесном месте. Спустя непродолжительное время кофе был полностью готов. С осторожностью и невиданной грацией напиток разлили по двум стоящим на столе чашкам. Неспешно, стараясь подольше насладиться процессом, медленными глотками, отдаю дань волшебному нектару. Хорошо, пошло. И это, несмотря на высоко нагретую температуру воды и периодически совершаемое продувание гладкой поверхности темного напитка. Спасибо за угощение, но уже мне пора, с горечью сообщаю неприятную новость, прежде всего для самого себя. А, но, Итакун, не смогла четко выговорить фразу девушка из-за напитка внутри рта. Время летит со скоростью ракеты, просто ничего не успеваешь сделать. Вроде только недавно покинул школьные стены, а уже, можно сказать, настал вечер. Однако по-прежнему совершенно не сделаны домашние уроки, не выполнены нормы физической нагрузки и еще много других подобных дел, которых всегда много накапливается на досуге. Вроде всего по чуть-чуть, но сил на них тратится уйма. Дав возможность собеседнице перевести дух, чтобы она смогла как следует проглотить всю жидкость, дождался способности Исикотян нормально говорить. «Хорошо, Итакун, я тебя провожу», — сообщила все, что хотела сообщить девушка, впрочем, немного помявшись в конце. Дальше начались сборы. Ничего сложного, чтобы это заслужило отдельного упоминания. Оказавшись возле порога, начал завязывать шнурки обутой обуви. Не самое интересное занятие, напрочь бытовое, свойственное всем людям. Зашнуровавшись как следует, чтобы ничего лишнего не болталось, одел зимнее пальто, спокойно себе до этого висевшее на настенном крючке. «До свидания, Кинкун, до завтрашнего дня», — попрощались леди, прежде чем плотно закрыть металлическую дверь. Вот и все. Снова мороз и свежий воздух. Царство вечерней январской погоды. До зубного скрежета знакомая картина. Жаль, что не живу во Франции. Там теплая погода. И вдобавок встреча или прощание со спутницей заканчивается или начинается поцелуем. К сожалению, меня давно никто не целовал. Скоро наверняка забуду, как правильно это делать. Поход по гостям ничем полезным не закончился. Сейчас знаю не больше, чем когда начинал его. Но плохой результат тоже результат. Зато познакомился с Карукуном. Невелика награда, конечно, но мне приятно общество сестры парня. А значит, я искренне постараюсь помочь молодому человеку. В своей жизни чего только не делал ради пары стройных ножек. Этот случай ничем не отличается от остальных. Таков путь. Глава 20, арка 3. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2001. Проклятое утро. Ненавижу тебя глубоким сильным чувством, зреющим из недовольного злобой нутра. Вчера не нашел сил сделать домашнее задание. Все откладывал уроки на последний момент. Вот и дооткладывался до следующего дня. Пришлось вставать в 5 утра, намного раньше своего обыденного графика. Со слышимым скрипом и недовольным рычанием сажусь за стол делать задачки, повторять японские иероглифы. Вчера идея сделать все потом казалась гениальной. Однако, когда это потом все-таки наступило, ругаю последними бранными словами свою сообразительность. Никогда больше не буду откладывать уроки, особенно на утро. Мой дорогой сон, пожалуйста, прости меня за проявленный эгоизм и равнодушие. Обещаю постараться наверстать упущенное время ночного отдыха на уроках. Хоть и давно так делаю, но сегодня буду стараться на порядок сильнее. Впрочем, я уже благодарил свои когнитивные способности. Самыми известными мне лестными словами, порой уже необходимо уметь остановиться, а то еще напридумаю чего-то на нечастную голову, так что мало никому не покажется. Отбросив очередную тетрадку, с недоверием оглядываю проделанную работу. Неужели все закончил? Не может этого быть. Однако факты по-прежнему упрямо утверждали готовность всего заданного на дом задания. От эмоций потираю руками, прикрытые веками глаза. Точно все сделал. Слава всем существующим богам. Наконец-то готово. Громко вздыхаю, утираю ладонью несуществующий пот со лба. С подозрительностью направляю взгляд в сторону часов с будильником. Неожиданно появилось две новости. Как всегда, одна хорошая и сопровождающая ее плохая. Первая новость: я забыл завести будильник, поэтому с утра не раздражают ненавистным перезвоном колокольчика. Вторая новость, уже не такая хорошая. Время 6 часов 30 минут, то есть скоро пора выходить из дома, а я совершенно не собран, не принял душ, не позавтракал, не подготовил форму. В общем, ничего не сделал, кроме нудных уроков. Это значит, придется спешить, чтобы никуда не опоздать. В противном случае светить неприятное внеурочная деятельность, то бишь проклятое дежурство. Осознав окружающую действительность, начинаю действовать в темпе. Точнее, называю свои хаотичные трепыхания быстрыми. На деле лишь создав больше неразберихи и беспорядка. Например, уронил и разбил емкость с сахаром, испачкав весь кухонный пол. Затем рассыпал все ушные полочки в ванной комнате. После случайно выломал шкафную дверь в спальне. Позволило ли все это стать быстрее? Отнюдь. Спешка нисколечко не сократила время сборов, зато изрядно увеличила имеющийся бардак в квартире. Ненавистная домашняя работа. Чтоб еще раз я тебя откладывал, лучше бы завербовал отличницу, дабы она написала задание вместо меня, за скромное вознаграждение, конечно, но не будем сожалеть об упущенных возможностях, ибо уже слишком поздно для этого занятия. Потратив еще порядка 15 минут, смог все-таки полностью собраться. Вот теперь можно выходить. Накинув пальто, закрыв входную металлическую дверь, на позвякивающую связку ключей, покидаю родные пенаты. Не прошло и года, но все же смог выйти, это главное. Остальное же дело техники и небольшого количества навыков.